чё ты гонишь? А во, я, похоже, становился популярным. Общак вот ломанул. Слава бежит впереди меня. Какой общак на, какой голод. Его Артурчик держит. Вован, Гиря, хорош бакланить. Раздался резкий окрик сзади. Я чуть отстранил Настю в сторону и дал ей свою сумку. Хотел бросить на снег, но он таял, покрываясь темными пятнами ископаемых собачьих экскрементов. Гегеля проходила, усмехнулся я, а, испуганно заморгала длинными ресницами Настя, то ли волнуясь из-за ситуации в целом, то ли поймав мой взгляд, а взгляд у меня был явно нехороший. Не надо идти на поводу у своего гнева, ох, не надо, история повторяется дважды, зловеще ответил я и развел руками. Один раз, как трагедия, а второй, как фарс, историк, в натуре, процедил заводила банд формирования и бросился ко мне. Я стоял, не поворачиваясь, и изображал слепую ярость. Нет, я, конечно, не персонаж Рутгера Хауэра, потерявший зрение, но на тренировках мы ради хохмы забавлялись тем, что сражались с закрытыми глазами, ориентируясь только по звуку и вибрациям пола. Раз, два, три. Я резко обернулся, встречая приблизившегося противника ударом с разворота. Бац, как дубиной. Он резко встал, как в мультике, и мне на мгновение показалось, что я увидел звездочки, вылетевшие из его глаз. Получилось не очень точно, но эффектно. Не давая опомниться, я закрепил успех, долбанув основанием ладони ему по носу. Злость не проходила. Не убить бы, нахрен, этого дебила. От удара он потерял равновесие и рухнул на спину, а я пропустил удар по печени. Сука. Двое других успели подлететь и наброситься. Им бы в рассыпную, а они в самое пекло. Не размышляя, я врубил лбом одному из них, не глядя, не целясь, не думая, хрясь в скулу, и тут же, вдыхалку другому. Удар слабый получился, размаха почти не было, да и толстая куртка помешала как следует пробить. Но, чувак отступил и, чуть поскользнувшись, замахал руками, пытаясь сохранить равновесие. Мне осталось только хорошенько пнуть его по ноге. Он завыл и рухнул на мокрый лед прямо в оттаившие нечистоты. Но третий кент, получив от меня лбом в скулу, отскочил назад и выхватил финку. «Сука!» – прохрипел он. «Надо было тебя в тот раз вскрыть, падла!» «Ах, ты козья морда! Я тебя сейчас сам вскрою, голыми руками разорву!» «Как вас только с кичи выпустили, папуасы!» Зло усмехнулся я, примиряясь, как получше блокировать руку с ножом, а лучше вообще ее нахрен вырвать, с корнем. «Я тебе сейчас рожу распишу, фраер понтовый!» Ощерился он и начал медленно перемещаться в бок, выставив финку вперед. Я уже приготовился к рывку, как вдруг меня резко дернули за ногу. Это первый урод, очухавшись, схватил меня и рванул на себя. Твою мать! От неожиданности я чуть не упал и затанцевал, как фламинго на закате. Впрочем, не так, конечно, элегантно и красиво. Нужно было контролировать козла с кинжалом, не упасть и сохранить равновесие. Я перенес центр тяжести на вторую ногу и попытался стряхнуть с себя этого упыря, но он, тварь, вцепился, как питон. Тогда я резко присел и долбанул кулаком ему по темени. Раз, два, три, как кувалдой, с размаха, и тут же подскочил, отклоняясь в сторону, чтобы не словить стальное жало. При этом я тряс ногой, стряхивая руки обмякшего разбойника. Со стороны, наверное, было похоже на пляску святого Витта. Тем временем второй и третий ушкуйники сгруппировались и пытались взять меня в клещи. Тот, что с ножом, слева, тот, что без ножа, справа. «Дебилы, а Сапфир знает о ваших художествах, а нам по херу твой Сап», начал говорить тот, что справа, и тут же получил ногой в челюсть. Бац, гулко и звонко, как в китайском боевике. Он сразу остановился, зашатался и, твою мать, я, как тугая пружина, отскочил в сторону. Тот, что с ножом, сделал внезапный выпад в мою сторону, и херов Д'Артаньян, и в тот же самый миг послышался невероятный треск и чавкающий всхлип. Он рухнул, как сбитый бомбардировщик, покатился по накатанной мокрой дорожке и врубился головой в осевший и изрядно подтаявший сугроб. Сзади за ним возвышалась фигура, многократно растиражированная советскими воятелями и получившая обобщенное название «девушка с веслом». Это была Настя, богиня, ни больше, ни меньше. В руках она держала ярко-зеленый брус, выломанный из уличной скамейки. Цвет был различим даже в сумерках. Выражение торжества на Настином лице тоже. Я невольно засмотрелся. Когда и где такое увидишь, как не на Руси матушке? Молодца! Уважительно хмыкнул я и, опустившись, прижал коленом поясницу главаря непокорных повстанцев. Он, как раз начал шевелиться. Я резко завернул его руку за спину и выкрутил так, что та захрустела. Впрочем, гнев уже изрядно растаял, уступив, благодаря Насте, место благодушной иронии. Поверженный предводитель заревел, как бык, и я ослабил хватку. «Послушай, любезный», — вполне миролюбиво сказал я, — «если я еще когда-нибудь увижу тебя или твоих другальков, это будет самым страшным днем в твоей жизни. Не нужно больше искушать судьбу. Ну, честное слово, ты меня понял?» Он прохрипел что-то невразумительное. «Не понял?» — подкрутил я руку. «Пэйл, Пэйл», — засипел он, — «отпусти. Ты с Сапфиром говорил, когда вас отпустили. Нет, я чё с ним тереть буду? Без дела что ли? Пойди и поговори. А как так вышло, что вас выпустили?» Поинтересовался я. «Не знаю. Отпусти, вытрезвитель бросили и все дела. Эх, кругом безответственность. Злодеев и рецидивистов в вытрезвитель бросают. Безобразие. Так может, милицию вызвать?» — предложила Настя. «Повторно их точно упекут. Времени только маловато, нам же ехать. Не надо милицию. Они больше не будут». «Не будете? Не е-е», — заблеял главарь. «Ну, смотри у меня», — назидательно сказал я и отпустил его руку. По поводу милиции у меня были сомнения. Отбрехиваться от превышения самообороны мне не хотелось. Поэтому я встал, поднял сумки, лежащие на снегу, и попросил Настю убрать свое грозное оружие подальше. «А ты молодец», — снова похвалил ее я, когда мы шли к фабрике. «Не растерялась. Я с тобой в разведку пошел бы». «Бы?» — переспросила она. «Ага, если б ты не притягивала столько мужских взглядов». «А?» — нахмурилась она, а потом засмеялась, поняв, что это типа комплимент. Весь коллектив был уже в сборе и ждали все только нас двоих. «Ну, где тебя носит, Изотова?» — накинулись юные девицы и возрастные девы. «Так, девушки, отставить бузить!» — звонко и весело, как из оптимистического советского кинофильма, воскликнула Настя. «Кто не знает, это Жаров Александр Петрович. Он инженер по снабжению и член правкома. Поедет вместе с нами в рамках общественно-политической работы. С членом мы завсегда рады», — засмеялись оживившиеся барышни, особенно правкома. «А чего один только?» — со смехом возмутились другие. «Правком должен нам минимально одного мужика на двух баб предоставлять. Не жирно будет?» — хохотали третьи. «Так, девушки, проходим в автобус», — пресек я болтовню. «Анастасия, давайте команду водителю. Будем отправляться». В автобусе девушки немного погалдели, а потом начали петь. Пели разные, но известные. И из Толкуновой, и из Герман, и из других. Пели хорошо, слаженно, и ясно было, что не впервой. Ромашки спрятались, поникли лютики. Когда застыла я от горьких слов. «Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь». Настя сидела напротив меня и смотрела мне в глаза, пропевая каждое слово для меня одного. Причем, делала она это с артистизмом, постоянно меняя выражение лица. «Зачем вы, девочки, красивых любите?» — тянула она и с горечью добавляла «непостоянная у них любовь». Дорога до турбазы заняла, как и предсказывала Настя, около получаса. С трассы мы свернули на узкую укатанную дорожку и оказались в сосняке. Проехав минут пять по лесу, автобус остановился у трехэтажного кирпичного здания. Мы вышли наружу, и я сразу ощутил, что город остался далеко. Воздух был чистым и ароматным, немного морозным, с запахом оттаившей хвои. Нас расселили по номерам. Комнаты были двухместными, но я оказался в одиночестве, поскольку других мужчин на горизонте не наблюдалось. Побыть одному было приятно. Две деревянные кровати у стен, шкаф, стол, два стула и умывальник в углу, душ и туалет в коридоре, и никаких Давидов на горизонте. Поскольку сейчас был не сезон, жильцов на турбазе было мало. Поэтому, собственно, правком и проявлял щедрость, отправляя сотрудников на отдых. Бросив вещи, мы отправились на ужин в столовую, расположенную здесь же, на первом этаже главного корпуса. Сегодня подавали винегрет и шницель, представляющий довольно толстую котлету, обваленную в сухарях. На гарнир прилагалась горка картофельного пюре с маленьким кратером, заполненным растопленным маслом, и ломтик соленого огурца. «Зачем обваливали в сухарях, если внутри тоже хлеб?» — сетовала худосочная немолодая тетечка, раньше всех закончившая трапезу и пившая компот из изюма с кусочком белого хлеба. «Ой, Люда, тебе не угодишь», — возражали ей. «Нормальный шницель, вкусный». «Так, девочки, сейчас все на прогулку, а потом собираемся в рекреации и будем играть», — сделала объявление Настя. «Александр Петрович, вы, пожалуйста, тоже присоединяйтесь. Играть в бутылочку будем. Засмеялся кто-то в дальней стороне. Нет, в фанты, в подкидного, в шахматы. А завтра у нас будет насыщенный день. Продолжала Настя. Утром идем кататься на лыжах. Так все растаяло. Лыжня отличная, я узнавала. Потом свободное время. Перед ужином баня, заказано уже. Веники, квас, чай, мед, кому что нравится. А после ужина конкурсы. Да нахер нам конкурсы. Лучше позови парней из железнодорожного профилактория. А что Александр Петрович будет делать? А вот пусть он в бане всех нас и парит. Лучше мы сами его хорошенько попарим. Да вы запарили уже, девки. Все это с хохотом и с воодушевлением. Я и сам посмеялся с ними вместе. Прогуливаться долго никто не захотел. Александр Петрович, айда с нами. У Кирилловны самогоночка домашняя, вырви глаз, и сало отличное. Предложение было соблазнительным, конечно, но я потихонечку слился и пошел к себе. Настя, мне нужно завтра с утра пораньше в город уехать, дела кое-какие сделать, так что я сегодня спать пойду, а завтра уже с коллективом отожгу. Ладно, так рано спать? Разочарованно спросила она. Еще же время детское. У меня режим какой? Постельный, вздохнула она. А нам с тобой пришлось сегодня что? Махаться. Вот именно. Так что все, спокойной ночи, малыши. Я действительно решил выспаться. Лег в постели и моментально отрубился. А утром позавтракал с помятыми после вчерашнего девчатами и отправился в город. Погодка была бодрящей, и я прибавил ходу, чтобы согреться. От корпуса до шоссе было примерно 10 минут ходу. В железобетонной коробке остановки никого не было и, прождав с полчаса, я уже начал волноваться, но автобус все-таки пришел. Доехав до драмтеатра, я вышел, прошел остановку до главпочтамта, спросил, где находится рынок и двинул туда. Хоть Настя мне и рассказала, как его найти, пришлось немного уточнить на месте. Купив хурмы, я вернулся на остановку, дождался троллейбуса и покатил в областную больницу. Там я уже знал, куда идти. Обошел здание, поднялся к отделению травматологии и зашел. На этот раз я двинул прямо к столу медсестры. «Здравствуйте», — улыбнулся я. «Это еще что за новости?» — удивилась она. «К счастью, не та, что кричала на меня в прошлый раз. Я к Александру Храпову. Брат, во-первых, все посещения у нас через санпропускник оформляются, а, во-вторых, его выписали. Когда?» — удивился я. «Час назад примерно. За ним отец приехал. Дежурный врач выписал, и они ушли». «Понятно», — протянул я. «Так что можете навестить Храпова дома, а сюда в верхней одежде заходить нельзя. В общем, молодой человек, ступайте. Всего хорошего, не болейте. Постараюсь». Я вышел на лестничную площадку и встретил того самого мужичка, который помог мне в прошлый раз. «Здорово, батя», — кивнул я. «А, аферист пожаловал», — усмехнулся он. «Что, опять халат тащить? Не надо, выписали пациента. А ты не знал, что ли?» «Нет», — покачал я головой. «Час назад только, так что попробую догнать теперь. Вот, держи». Я протянул ему 3 темно-синих пачки космоса. Купил в киоске на остановке. «Да я ж такие не курю», — покачал он головой. «Без фильтра не советую», — усмехнулся я. «Ладно, давай». Выйдя на остановку, я стал ловить тачку. Но везти на северную меня никто не хотел, а пилить на автобусе на другой конец города было не с руки. Наконец, после долгих попыток уехать, водитель синего Рафика согласился докинуть аж за 5. Я сел в салон и мысленно похвалил водилу за любовь к уюту и кастомизации. На окнах болтались пыльные занавесочки из дурацкой бордовой ткани и для конспирации подходили как нельзя лучше. По крайней мере, случайно спалиться теперь было труднее. Мы заехали в проулок к самому дому Алика. Я вышел, приблизился к калитке и постучал. Пришлось понервничать и стучать еще и еще, прежде чем хозяин дома вышел во двор и пустил меня внутрь. «О, здорово!» – удивился он. «Здорово, коли не шутишь. Саню-то выписали уже». «Да, я знаю. Только что с ним трепался». «Как это?» – не понял я. «Он приходил, что ли? Или ты к нему?» «Не, у нас связь проложена. Провод протянут. Армейские телефоны знаешь? Только я ему не звоню, чтоб его батя звонок не услышал. Саня сам звонит». «Ну, зашибись, вы ребята продвинутые. Додумались же». «Ну, и чего он сказал?» «Да вроде ему лучше уже. Врач разрешил переезжать домой, но велел лежать в постели». «Еще что сказал?» «Еще. Сказал, что батя его вчера срисовал тебя в больнице и теперь Саню заставляет назначить тебе встречу и заманить в ловушку. А во, Срисовал таки, вот, бляха, а где он хочет со мной встретиться, не знаю, Алик не сказал пока, может и сам еще толком не знает, наверное, покивал я, наверное, давай ему позвоним, ты че, не, давай, крути ручку, не, спалимся, не могу, а ты потихонечку, звякай готово, он долго и мужественно отказывался, но я настоял, и Алик позвонил, алло, тут же ответил Саня, не спишь, нет, Саня, ты... «Точно», — ответил я, щелкая тангентой на трубке. «Ты как там, живой?» — терпимо усмехнулся он. «Почти нормально уже. Ладно, короче, меня отец запер, но мне нужно сваливать. Он сейчас уехал, но скоро вернется, так что сейчас рискованно. Я хочу ночью уйти, спрятаться у Алика, а потом уезжать. Он хочет, чтобы я позвонил тебе на работу и предложил встретиться. Ну и отлично, давай встречаться. Не нужно тебе никуда сваливать. Как? Ты чего, он же тебя накроет, это специально, чтобы тебя заманить и, он замолчал, ну и хорошо, пусть заманит, только мы-то к этому приготовимся и ответим, когда ты будешь один, а их целая куча, с сомнением в голосе заметил он, уже толком не ответишь, это я знаю, послушай, Саня, это важно и серьезно, ты можешь начать новую жизнь уже на этой неделе, а не через 2 года, мы подставим голода и батю твоего, чтобы они хорошенько загремели, как тебе идея, да как мы их подставим-то, нужно будет постараться, ты сможешь раздобыть что-нибудь запрещенное, в смысле, удивился он, ну оружие, какие-то краденые вещи, я не знаю, в таком ключе, желательно с отпечатками отца, может, что-то и смогу, да только он же ничего такого дома не держит, искать надо, подумай, пошарь, поищи, если найдешь что, отдашь Алику, а мы тут тоже подумаем, как это лучше использовать, обыграть, так сказать, сечешь, погоди-ка, насторожился он и замолчал, щелкнула тангента, все, приехал, взволнованно сказал Саня, я в окно вижу, ладно, я тебя понял, постараюсь что-нибудь найти подходящее, ладно, пока, подождав с часок, не позвонит ли он опять, я попросил Алика отвезти меня в город, хурму оставил ему, если вдруг они увидятся, и мы поехали, по пути я давал кое-какие инструкции, план, в общем и целом, вырисовывался в моей голове, но его нужно было основательно додумать. Мы приехали к главпочтамту, и я пошел в переговорный пункт. Разменял в окошке у оператора рубль на пятнашки, зашел в кабинку таксофона и набрал телефон Кафмана. Его дома не оказалось. Жена сказала, что он на даче и вернется только вечером, когда у нас уже вовсю будет ночь. Сапфира во встрече тоже не было, и никто не знал, когда он появится. 2 неудачи подряд меня раздражили, но я старался успокоиться. Я отпустил Алика и проторчал 1-2 часа в кафе, пообедал, 3 раза попил кофе, накачавшись кофеином, но Сапфир все не появлялся. Махнув рукой и поняв, что сегодня уже ничего не добьюсь, я решил вернуться на турбазу. Был я взвинчен и изрядно нервничал. Приходилось ждать, когда каждая минута была на счету. Нужно было все организовать так, чтобы действовать наверняка и уменьшить риски для жизни, а у меня в цепи не хватало самых важных звеньев, и уверенности в том, что завтра они появятся тоже не было. Поймав машину, я добрался до драмтеатра, откуда ходил автобус в Журавли. Я прождал его 1 час, основательно продрог, изматерился и только потом смог вернуться к своим швеям. У барышень вовсю шла подготовка к бане. При моем появлении все оживились и в эфир снова полетели шуточки о том, кто кого будет парить, но несмотря на эти вольности и далеко идущие планы, оказалось, что администратор следит за нравственностью, разводя мужские и женские потоки, вернее, поскольку отдыхающих мужиков было совсем мало, отделял он женский поток от мужского ручейка, нас оказалось 4 и попарились мы от души, жар был отменный, венички припечатывались как надо, хотя хлопал каждый себя сам, но зато на столе появилась 3-литровая банка пива. В общем, я изо всех сил прочищал мозги, стараясь отвлечься, чтобы завтра можно было закончить планирование операции, и не думать о ней каждую минуту. Нужно было немного расслабиться. Попарившись, мы разошлись. Мужики пошли квасить, а я вернулся к себе. В бане наступило время женщин. Мы встретились за ужином. Они заявились румяные, с гладкими распаренными лицами, вьющимися волосами и блеском в глазах, веселые, посвежевшие, будто заново родившиеся. «Ушел Александр Петрович от ответственности», — шутили они, — «ничего от нас не уйдет, мы его настигнем». После ужина те, кто постарше пошли отдыхать, а девчата помоложе снова навострились к Кирилловне на самогонное сало. «Нет, Петрович, сегодня ты с нами. Нахрена приезжал вообще, если от коллектива отрываешься? Правком, твою мать, пей, давай». От них шла такая теплая живая волна, что я дал себя уговорить. Практически и не сопротивлялся. Решил накатить для расслабона немного самогончика, побалагурить с красотками и идти спать. В общем-то, так и получилось. Народу в комнату набилось изрядно. Холодный, хранившийся за окном самогон, обжег и взбудоражил. Вмиг голова пошла кругом, а в груди забродило и вспенилось приятное возбуждение и ожидание. Казалось, что сейчас произойдет что-то очень приятное и важное. Ничего важного, разумеется, не происходило. Но с каждым небольшим глоточком мир становился все более прекрасным, а девушки красивыми и привлекательными. Настя велась поблизости и улыбалась. Глаза ее горели озорством, и в них мелькали отблески смелых мечтаний и фантазий. Свет притушили, включив настенную бра, добавившую тепла и душевности. Пробовали петь, но побоялись, что соседи начнут возмущаться. Поэтому просто болтали, впадая постепенно в расслабленное оцепенение. Почувствовав, что начинаю засыпать, я сказал, что скоро вернусь и пошел к себе. Разделся, умылся и уже собирался нырять в мир снов, как в дверь постучали. Кого там еще принесло? Я шагнул к двери и распахнул. «Ой», — улыбнулась Настя, стоящая на пороге. Взгляд ее заметался по моему телу, и она едва заметно покраснела. Глаза затуманились и, перешагнув порог, она закрыла дверь. «Я вот что хотела», — произнесла она охрипшим, ставшим низким голосом, и руки ее потянулись к воротнику блузки. «Сказать хотела». Грудь взволнованно вздымалась. «Вы видите», — прошептала она, — «Александр Петрович, я просто спросить хотела, у вас 17, говорила мама мне, не водись с ворами. Отговаривать ее, судя по всему, было бессмысленно, да и не хотелось. Где-то там, в голове, на заднем плане, как фоновое бормотание маяка или юности, проносились обрывки нравоучительных речей о высочайшем уровне советской морали и короткие реплики слабаков, пострадавших от слишком близких отношений с коллегами и соседями. Впрочем, эти мыслишки казались неясным и сбивчивым шумом, сливавшимся с шумом от крепкой мутной жидкости, разливавшейся у хлебосольной Кирилловны, и которую я сдуру хлебнул. Настя тоже хлебнула, и не так уж мало, и теперь суровый и пасконный сибирский бахус разогнал ее сомнения и молодую кровь, быстро переводя мысли из категории несбыточных фантазий в категорию первоочередных планов. Настя, на всякий случай, попытался образумить я решившуюся на подвиг поклонницу. «Я знаю», — порывисто кивнула она, — «я все знаю. Александр Петрович, молчите, ты понимаешь? Нет, если вам, конечно, противно», — распахнула она глаза и полоснула меня острым взглядом, по диагонали, сверху вниз, и тут же заметила мои нелепо топорщащиеся цветастые боксеры. Губы ее тронула легкая улыбка, поскольку увиденное сразу развеяло все сомнения. «Юная плоть, горячая кровь, в общем, дело молодое». Я отступил и щелкнул, включая настольную лампу, а она, пошарив рукой по стене, выключила верхний свет. Картина тут же преобразилась, и все, что мгновение назад было открыто и, как агитационный плакат, выставлено на обозрение, скрылось в сумраке мягкого волнующего света. Настя дернула себя за ворот, расстегивая пуговицу, одну, другую, третью. Ее жаркое, разгоряченное паром и самогоном тело пыталось освободиться. Крепкие торчащие груди рвались наружу. Они жаждали быть смятыми, стиснутыми, сжатыми. Сердце стучало и гнало кровь, глаза горели безумным огнем, а влажные губы искали поцелуев. Я сделал пару шагов к ней и встал очень близко. Она замерла на мгновение, а потом, будто испугавшись, что я передумаю, начала стягивать блузу. Я привлек ее к себе, нашарил замок на юбке и потянул собачку. Тяжелая ткань с шелестом упала к ее ногам. Настя стояла передо мной совершенно голая. Она подняла руку к затылку, мотнула головой, и ее волосы, заплетенные до этого в косу, а теперь забранные в хвост, рассыпались пшеничным дождем. Она прижалась ко мне всем телом, обожгла и начала жадно целовать, сразу превратившись в лелю, вештицу и неодолимую ламию, напрочь позабыв, что главная добродетель девушки – это ее целомудрие. Я чуть отстранился, и она застонала, будто не могла больше ждать. Она и не могла. Я взял ее за руку и подвел к кровати. Не дожидаясь команды, она опустилась на постель и протянула руки, избавляя меня от сковывающей ткани, а потом притянула к себе. «Неважно, что будет потом», – прошептала она, – «сегодня вы только мой». Утром я проснулся с идеально прочищенной, но раскалывающейся головой, и выспаться как следует не получилось. Я аккуратно поднялся с тесной постели и посмотрел на кажущееся выточенным из мрамора тело Насти. В предутреннем свете она напоминала поверженную греческую статую. Я прикрыл ее одеялом и пошел в душ. Вода была чуть теплой, так что я моментально взбодрился. Умывшись и приведя себя в порядок, я, не дожидаясь завтрака, поехал в город. Машин на трассе почти не было, и автобус пришлось ждать очень долго. Когда я позвонил Кафману, в Москве была половина шестого. Пятнашка провалилась, раздался щелчок, и, практически безо всякой паузы, прозвучал девичий голосок. «Алло, алло, Элла, привет, это Александр Жаров. Ты что, моего звонка ждешь?» «Ой», — радостно выдохнула она. «Ты думаешь, я каждый день так рано встаю? Знаешь, сколько у нас времени?» «Да, знаю. Ладно, ничего страшного. Прощаю. Я все равно еще не спала. А что делала?» Усмехнулся я, вспомнив, чем сам занимался совсем недавно. К зачету готовилась. «Это похвально. Слушай, отец твой спит?» «Спит, не бойся, можем нормально поговорить. Я так рада, правда. Думала, ты сам не позвонишь». «Хе-хе, я и не собирался, честно говоря». «Так, Жаров», — ворвался в разговор недовольный хриплый бас. «Ты русского языка не понимаешь, я вижу. Похоже, придется принять уже серьезные меры». «А, Яков Михайлович, здравствуйте», — отреагировал я. «Мне бы с вами поговорить. Извините, что так рано. Просто вопрос срочный очень. Чего ты от меня хочешь? Тебе что-то не ясно? Или понял, что мало попросил?» «Так», — довольно резко произнес я и бросил еще одну монетку в прорезь автомата. «Я ничего не просил. И сейчас я звоню, потому что вопрос касается непосредственно вас». «Какой еще вопрос?» — рявкнул он. «Элла, повесь, пожалуйста, трубку. Мне нужно Якову Михайловичу сообщить кое-что». Она обиженно хмыкнула, помолчала и отключилась. «Что тебе надо?» — сердито спросил ее родитель. «Вот какое дело. Это связано с тем инцидентом. Помните, я рассказывал про милиционера? Ну, так вот, он считает, что портфель, тот самый портфель вместе со всем его содержимым, находится у меня. И что из этого? Тот милиционер сейчас приехал в Верхотомск. Причем, он связался с группировкой одного криминального авторитета, и теперь они меня прессуют. Хотят получить портфель и все, что в нем. А мне что за дело? Ну, просто я думал, что вам не захочется, чтобы кто-то знал, у кого на самом деле находится содержимое и кто так легко может собрать такую, ну, вы понимаете». Он не ответил. Я бросил еще одну монетку. «Если вам все равно, и я все неправильно понял, то я просто расскажу этим людям, как все было на самом деле. Если же я понял правильно, и вы не желаете, чтобы какие-то урки располагали подобной информацией, мне надо помощь». «Чем помощь?» — спросил он, и голос зазвучал казенно и пасмурно. «Лично мне ничего не нужно, вы неверно представили ситуацию. Мне нужна исключительно помощь действиям со стороны силовых ведомств». «Это каких?» «Со стороны УВД или другой организации, в зависимости, где у вас контакты. Я хочу снять угрозу, переведя решение в правовое поле, но с другим, не касающимся вас наполнением». Он озадаченно замолчал, переваривая сказанное мной. «Блин, Яков Михайлович, я хочу посадить тех, кто мне угрожает, и, опосредованно, вам тоже. Поверьте, их есть за что сажать. Есть у вас человек, который может помочь. То есть ситуация, по-твоему, довольно серьезная, я правильно понимаю? Для меня она очень серьезна. Хм, и это никакие не бредни и не ухищрения, чтобы приударить за моей дочерью? Вы смеетесь, что ли? Нет, ваша дочь здесь совершенно ни при чем. Успокойтесь, я не собираюсь за ней приударять. Элла меня не интересует». «Что, о?» — раздался в трубке разъяренный девичий голосок. «Ну, ты и козел, Элла», — загремел Кофман. «Повесь немедленно трубку». «Яша, что случилось?» — донесся издалека испуганный голос его жены, а за этим последовал грохот бросаемой трубки. «Дурдом», — воскликнул Яков Михайлович, а я опустил еще одну монетку в автомат. «Так что, вот как мы сделаем. Сейчас я дам тебе телефон Вадима, он к тебе приходил. Я ему позвоню и попрошу помощь. Ты с ним созвонишься и обо всем договоришься. Послушай, в общем, я ценю то, как ты подошел к решению вопроса. И вот еще что, держи меня в курсе. Вадиму я подробности сообщать не буду, ты тоже не будешь. Ясно, я и не собирался. Хорошо. Повесив трубку, я вышел из переговорного пункта и снова пошел ловить тачку. Наверное, нужно было купить свою собственную, а то уже заколебался тормозить попутки. Я встал у края тротуара и принялся голосовать. Солнце припекало уже совсем по-весеннему. Дорога была сухой, но на тротуарах еще лежали почерневшие и основательно вытаившие языки черного слежавшегося снега. Они медленно плавились, уменьшаясь днем за днем и делая асфальт мокрым. Остановилась 21-я волжанка с оленем на капоте. За рулем сидел довольно угрюмый дядька. Я уселся на переднее сиденье. Широкий упругий диван, молочный костяной руль, бирюзовый прозрачный купол спидометра – все было, как в детстве. Я эту модель любил. Когда приехали на место, даже выходить не хотел, что в принципе не удивляло. В машине было уютно, тепло, пел Магомаев, а там, снаружи сплетались дурацкие клубки проблем. Расчувствовавшись, я накинул водиле рубль, на что он никак не отреагировал. Молча загреб бабки и, не попрощавшись, поехал дальше. Мне это не понравилось, и настроение резко понизилось. Дурной был знак. И точно, этого мудака Сапфира снова не было на месте. Время убегало, а другого варианта связи с ним не существовало. Выматерившись, злее самого злого сапожника, я пошел к телефонной будке. Многократно окрашенные металлические части шелушились, внутри было грязно, от трубки пахло паровозом. Я покопался в кармане, в поисках 2 копеек. Придется, наверное, сделать, как в детстве, завести неразменную двушку. Просверлить дырочку, привязать леску и выдергивать монетку после каждого разговора. Алло. Голос в трубке прозвучал глухо и настороженно. Вадим Андреевич, добрый день, это Жаров. Да, с выжидательной интонацией ответил он. Вам звонил Кофман? Звонил. Блин, он под прицелом автомата там что ли? Так что, начал раздражаться я. Поможете? Ты где сейчас? Рядом с кафе встреча. Призадумался он. Давай так, приезжай сейчас ко мне на Красную. Угол набережной Красной. Стой там, прямо на углу. Я увижу тебя в окно и выйду. Мы гулять с вами будем? Немного резко спросил я. Нет, поедем к одному человеку. Он должен помочь. Хорошо, я буду минут через 15. Такси поймаю и приеду. Приехал я через 25. Приехал и встал, как дурак на углу. Как на панели. Радько появился минут через 10, когда я готов был уже задушить его собственными руками. «Здравствуй, Александр, ждешь?» Благодушно и даже по-барски улыбнулся он, на что получил злой волчий взгляд. Он тут же посерьезнел и заговорил более-менее по делу. «У меня машина в гараже, тут рядом. Сейчас поедем, я тебя познакомлю с майором милиции, из уголовного розыска. Думаю, это то, что тебе нужно. Хотя, мне точно-то неизвестно, что именно тебе надо». Рукой в перчатке он поправил большие солнечные очки в роговой оправе, как у итальянского мафиози, запахнул тонкую дубленку и показал, куда идти. Мы завернули за угол и зашли в высокую арку, прошли во двор и зашагали к ряду капитальных кирпичных гаражей. Вадим Дмитриевич, не снимая перчаток, достал из небольшой кожаной сумки барсетки 2 длинных ключа и начал возиться, отирая гаражные ворота. Чем-то он напоминал Жоржа Милославского. Справившись с замком, он раскрыл чуть поскрипывающие створки и зашел внутрь. Я не помогал и раздраженно смотрел на его манипуляции. Не нравился он мне. Через минуту из гаража выехала роскошная дымчато-опаловая «Волга». Радько вышел, потоптался перед воротами, закрыл и убирал ключи обратно в сумку. Он чуть сдвинул на затылок кондатровую шапку и широким жестом предложил мне усаживаться. Туз бубей, бляха-муха. Он так и вел, не снимая перчаток, пижон. Ехали недолго, всего несколько минут. Я узнал универмаг и стадион. Радько остановил машину с противоположной стороны дороги у довольно большого здания с надписью «Ресторан Солнечный». «Заодно и закусим», — подмигнул он. Я не ответил, лишь многозначительно посмотрел на часы. Мы вышли из машины, поднялись по длинным ступеням этого гастрономического дворца и открыли высокие деревянные двери. Швейцар, подобострастно улыбаясь, рванул нам навстречу. «Вадим Андреевич, рад вас видеть», — зачастил он, перехватывая дверь. «Давненько у нас не были». Мы разделись и прошли в большой зал с высоченным потолком. Большие люстры, как в филармонии, сцена, огромные окна. Прямо дворец съездов, а не точка общепита. Время было обеденное, день воскресный, так что посетителей оказалось довольно много. Администратор, сгибаясь перед Радько в 3 погибели, провел нас к столику, стоящему в сторонке. Тут же подбежал проворный официант с наглой рожей проныры. «Какая приятная встреча, Вадим Андреевич! Сегодня у нас чудесное ухо из судака. Очень рекомендую, не пожалеете. Люля нежнейший, из телятины. Мы обождем», — оборвал его Радька. «Принеси нам пока боржом и не знаю, поставь что-нибудь балык, бастурму, сообрази в общем. Будут еще гости?» «Один», — кивнул Радька и официант, поклонившись, мгновенно исчез. Гость пришел прежде, чем вернулся официант. Радька расплылся в улыбке, вскочил со стула, рассыпался в приветствиях и истек патокой. Гость на это реагировал холодно и отстраненно. Вернее, не гость, а гостья. Молодая женщина, чуть за 30, подтянутая, стройная шатенка, стриженная под мальчика, с тонкими чертами лица, восточными скулами и цепким взглядом. Красивые губы были плотно сжаты. Мне показалось, что она посматривала на Радька с плохо скрываемой брезгливостью, как на навязчивую муху. И, кажется, влиять на нее было не в его силах. На ней был строгий деловой костюм, безусловно импортной дорогой. Темно-серый жакет и такая же юбка, узкая, до колена. Дама села на стул, откинулась на спинку и сложила руки на сдвинутых коленях. Настоящая принцесса. Она как бы давала понять, что все эти непманские штучки с ананасами, щуками, дичью и икрой в ее глазах не имеют ровно никакой цены. «Ирина Артуровна, сегодня ушица из судака отличная и...» «Вадим Андреевич, вы хотели, чтобы я поговорила с молодым человеком?» «Так, так», осекся Радька. «У меня нет лишнего времени, поэтому я бы хотела закончить побыстрее. Вы, как я поняла, не в курсе того, что он хочет сказать. Так, так, ну, тогда идите и дайте мне его выслушать», — практически приказала она. «Понял», — кивнул глава райпродторга. На лице его отразилось разочарование. «А может, мне подождать и потом подвести вас куда нужно? Я ведь на машине». «Благодарю. Вести меня никуда не надо. Можете заняться своими собственными делами». Она чуть повернулась в его сторону и приподняла брови, ожидая, когда он свалит. Я хмыкнул. «Так, теперь с тобой», — обратилась она ко мне, когда Радька исчез с горизонта. «То, что я пришла, ровным счетом ничего не значит. Если информация будет малоинтересной, я встаю и ухожу. Ясно?» «Да», — пожал я плечами. «И то, что ты красавчик, меня совершенно не трогает. Мне на тебя плевать. Понятно?» Я хмыкнул. «Хорошо», — кивнула она. В этот момент подошел официант. «Что там у вас, ухо?» — спросила у него Ирина Артуровна. «Ухо из судака, есть щучьи котлеты, шашлык, люля из. Неси уху, а потом котлеты. А вам, молодой человек?» — повернулся он ко мне. «То же самое», — коротко кивнул я. «И посольской 200, добавила она. «Будет сделано. И грузди». Официант исчез. «Давай, рассказывай», — кивнула она мне и демонстративно глянула на крупные мужские часы на тонком изящном запястье. Голос у нее был шершавый, не лился, не журчал, как ручеек, а цеплял и задевал, удерживал, привлекал внимание, заставлял рассматривать свою обладательницу, как редкий образец, как диковинную жар-птицу. «Есть такой вор, Голод», — сказал я. «Хочу вам его подарить. Возьмете с поличным». «Голод», — поморщилась Ирина Артуровна и кивнула на появившийся на столе графинчик с водкой. Я вытащил хорошо притертую стеклянную пробку и налил ей в рюмку. «Себе», — коротко скомандовала она. Я плеснул немного и себе. «Голод меня не интересует», — мотнула она головой, выпила водки и нанизала на вилку кусочек груздя. «Мы по нему и так хорошо работаем. Мне шиля нужен или даже сапфир. По ним есть наработки?» «У меня нет наработок. Я не УВД и не КГБ. У меня есть информация о голоде и храпе с подельниками, о планируемом преступлении». «И что за преступление?» «Похищение человека, пытки, покушение на убийство». Она нахмурилась. «Рассказывай, вас это интересует? Говори, пока, а там видно будет». Она едва заметно прищурилась. Я снова хмыкнул. «Хмыкать в другом месте будешь. Рассказывай, это твой гражданский долг, обязанность. Трепаться о преступлениях со всеми красивыми девушками?» Нахмурился я. «Что?» — грозно сдвинула она брови. «Ты забылся, сопляк? Может, документы мои проверить хочешь? Преступление серьезное, так что, у меня времени тоже не так, чтобы очень много и впустую байки травить, возможности нет. Если голод вас не интересует, я время терять не буду. Поищу кого-то другого». Глаза ее вспыхнули гневом, но она не знала, что обратиться мне больше ни к кому, и мгновенно взяла себя в руки. Кажется, наживка была проглочена, но... «Ну, и пошел вон тогда, Холодно бросила она и занялась груздями, больше не обращая на меня внимания. «Ах, ты, сучка! Ну ладно, угощайтесь!» Кивнул я и поднялся из-за стола. «Все оплачено!» Я повернулся и сделал знак официанту. «Сядь!» В тот же момент раздалось позади меня. Я посмотрел на нее через плечо. «Сядь!» Я сказала. Я спрятал усмешку и сел на свое место. Тут же перед нами появилось ухо, и я налил еще водки в рюмки, но пить не собирался. Было жалко травить организм. Тем более, со мной такое уже случалось, и повторять тот путь я точно не собирался. «Хорошо», — кивнул я, — «в общих чертах, кого похитили?» — прищурилась она. «Похитит, в ближайшие день-два, я буду знать заранее, кого, меня». Снова не застав Сапфира в его штаб-квартире, я решил вернуться на турбазу. Операцию приходилось откладывать, можно было сработать и без него, но он точно хотел утопить голода поглубже, а, стало быть, мог помочь. Ладно, значит, нужно было еще денек перекантоваться в лесу, не появляясь в общаге. Саня Храпов будет звонить мне на работу. Мы так договорились, да больше мне позвонить и некуда. И если на работе меня завтра не окажется, они решат подождать, поскольку, где я неизвестно, а тут такой хороший вариант. У меня больничный, так что на фабрику спокойно могу не ходить. Зина перетерпит. Да, и голод подождет еще денек, зная, что я сам приду в его ловушку. Ждать не хотелось, ждать было неприятно, но ничего другого не оставалось. Нужно было насадить голода с Храпом на крюк так, чтобы они не сорвались и не выкрутились. Я вышел на край тротуара и снова начал голосовать. Никто не останавливался. Не ожидая результата, я поднял руку перед синемордым 130-м Зилком. На удивление, он затормозил, прижимаясь к обочине. Бортовой, с серым выленившим тентом. Он проехал чуть вперед, и мне пришлось пройти немного за ним. Водитель перегнулся через пассажирское сиденье и открыл дверь. «К драмтеатру», — сказал я, планируя добраться до автобусной остановки. Мне нужно было на турбазу. От драмы ходил автобус, и там частенько стояли свободные такси, так что можно было мотануть и на моторе. Да, так было даже лучше. «Нет, туда не поеду», — мотнул головой водила. «Мне на Кузнецкий, а потом на тот берег». «А куда на тот берег?» — поинтересовался я, начав в последнее время уже немного ориентироваться в местной географии. «В Журавли». «О, и мне туда же». «В деревню?» «Нет, на турбазу швеи фабрики». «А-а», — протянул он. «Ну давай тогда, запрыгивай. Троечок с тебя. Сгодится?» «Нормально», — кивнул я и поставил ногу на подножку. «На тачке было бы дороже». В машине пахло бензином. Радиоприемник в металлической приборной доске предусмотрен не был, зато на сиденье лежал новенький аппарат. «Скиф», — прочитал я. Это был черный кассетник с колесиками регулировок. «Помню, помню, помню я, как меня мать любила. И не раз, да и не два, она мне говорила». Голос исполнителя был надломлен горестными воспоминаниями. К магнитофону шли проводки от железной штуковины вроде консервной банки. Вообще проводов было много. Из пола торчала длинный тощий стержень переключения передач. Машина при переключении их на взрыв вздыхала, сочувствуя судьбе эмигрантского исполнителя. «Редкая запись», — кивнул я. «Да, Алеша Дмитриевич», — подтвердил водила. «Красивая песня, душевная. Говорила мама мне, не водись с ворами. Тебя в каторгу сошлют, скуют кандалами». «И поучительная», — согласился я. Доехали мы быстро. Машина свернула на поворот к турбазе и вдруг, еще раз свернула на узкую дорожку налево. «Куда это?» — напрягся я. «Так это», — повернулся ко мне водитель. «Ты ж на турбазу вроде сказал». «Да, но надо было ехать прямо. Бля, ну здесь я уже не развернусь. Ладно, тут метров 500. Сейчас доеду и крутанусь на площадке. А здесь что тогда? Тут вроде профилактории железнодорожников. Тьфу, не могут вывеску сделать». Он вел себя натурально и естественно, но непричтное чувство царапнуло по сердцу. У профилактория машина начала разворачиваться. «Ладно, я тут выйду», — кивнул я. «Да чё, сейчас довезу». «Не надо, пройдусь немножко», — кивнул я и протянул деньги. «Ну смотри, я тогда здесь поеду. Тут в деревню можно проехать напрямки. Правда, дорога в ямах вся. Счастливого пути, значит, и тебе». Мы попрощались, и я, спрыгнув с подножки, зашагал по тропинке. В лесу было хорошо, тепло, птички чирикали. Я шел по сосняку, размышляя о том, как мне выцепить этого Сапфира. Он будто специально прятался, чтобы не участвовать в моем плане. Тропинка петляла в снегу. Девчата говорили о том, чтоб железнодорожникам протоптана настоящая дорога, идущая через большую дыру в решетчатом заборе. Заодно и проверим. Через 5 минут показался забор. Его было видно в прогалах между кустарниками и молодыми сосенками. Обещанная дыра тоже имелась. Я пролез и оказался перед густыми зарослями, отделявшими забор от дороги, ведущей от трассы к турбазе. Я направился туда, впервые вспомнив о Насте и невольно напрягся, ожидая некоторую неловкость от предстоящей встречи. Впрочем, можно было бы повторить кое-что из ночной программы. Например, я не додумал, не успел. Мое внимание переключилось на человека, внезапно появившегося передо мной. В стороне послышался звук мотора, и в тот же момент он вышел из-за куста, но вышел необычно. Он пятился назад, спиной ко мне, и при этом смотрел на дорогу, будто хотел остаться незамеченным для тех, кто там ехал. Что-то почувствовав, он резко обернулся мне, и мы оказались один на один друг перед другом, глаза в глаза. По спине пробежали мурашки, и волосы на затылке встали дыбом, как у волка, почувствовавшего опасность. Это был один из тех бандитов со звериным взглядом, что подкараулили меня у общаги. Нет, не из тех дурачков, что нападали на Настю. Это был человек голода. И, скорее всего, он был тут не один. Реакция у него была отменная, он даже виду не подал, что удивлен, моментально напрягся, и в тот же миг я услышал металлический щелчок. «Афон», — негромко позвал он, — «гляди, какой сюрприз». «Чего?» Из-за соседнего куста появилась еще одна гиена. «Апа», — обронил он, — «нарвался, блин, засада, твою мать, 18, эх, дубинушка, ухнем». Пронюхали, твари, что я на турбазе был, обложили, устроили засаду. Мой прокол, впредь умнее буду, если доведется, конечно. Расслабился, легкомысленно подошел к проблеме. Узнать, где я нахожусь, было не так уж и трудно. Подкатили к какой-нибудь барышне, поболтали о том, о сём. Пусть не любая жительница общаги знала, где меня искать, но кто-то видел, кто-то слышал от того, кто видел. Давид, в конце концов, мог сказать, он все говорит и всем, секретов не держит. Да и вообще, все парни на виду. Ты раньше времени его не вскрывай, тихонько бросил Афон первому бандосу. Голод хочет сам ему сердце вырвать. Голод уже не молод, не вырвет, а вот эти псы вполне справятся. И выбывшего Керна легко заменит в заплечных делах. Не уехали, значит. Ну, да, куда тут ехать, если нужно беглеца ловить. Ловить и колоть, колоть и валить, душегубцы. Доберусь я до вас, до всех доберусь. Что-то в последнее время много бандитов вилось вокруг меня. Каждый день кто-нибудь, да поджидал. Вчера те дурачки подкатили, которые вроде как с Сапфиром, но пришли мстить за личные обиды. Еще немного и путаться начну. Это были те самые, что возили меня к голоду, в смысле, в гараж к храпу. «Давай, вяжи ему грабли», — сказал первый второму и добавил, глядя на меня, «повернись, чухан, руки назад тяни». Для убедительности он поиграл финкой, покрутив ее в руке. «Пижон, я с ними еще не дрался, в прошлый раз все прошло спокойно». Меня окружили и засунули в тачку. Но теперь ситуация была в корне иной. Теперь я слишком хорошо понимал, о чем идет речь. Ставка, жизнь. А вот они, понимали ситуацию чуть хуже. Поэтому, не давая закрепиться, собраться с мыслями или вызвать подмогу, я резко, без замаха, без демонстрации подготовки толкнул стоящего передо мной жонглера. Просто в грудь. Толкнул левой рукой, с силой, но без разрушительных последствий, естественно, и одновременно ударил того, кто был чуть правее, Афона. Первый не ожидал удара и отлетел назад, выронив из руки нож. Вернее, он его схватил, но неловко, порезался и тут же разжал пальцы. А вот Афон успел среагировать. Я метил ребром в кадык, но он успел выставить блок и уйти в сторону. «Бывалый урод, борзый кент», — бросил Афон. Первый же не проронил ни звука. Он чуть присел, согнув ноги в коленях и расставил руки. Кровь стекала на снег, делая его вид более зловещим, как если бы он был демоном. Второй, тот, который Афон, чуть отклонился, готовясь нанести удар и, размахнувшись, его нанес. Он ударил ногой, но я был готов. Уделить ему столько времени, сколько было нужно, я не мог, потому что первый урод тут же бросился бы на меня, но ногу его отбил и даже чуть провернул его, так что он закрутился по инерции. Пропустить такой момент я, конечно, не мог. Тут же рванул в бок и обрушил локоть ему на затылок. Но и первый кент тоже не мог этого пропустить. Он, сука, в одно мгновение просчитал, что я буду делать, и бросился на меня. В итоге мы втроем полетели в голый, без листвы, но с ягодками и колючками, куст шиповника. Раздался громкий треск. Афону было не позавидовать, он летел мордой вперед, в самую гущу шипов. Но и у меня позиция была не ахти. В полете я умудрился долбануть того, кто был надо мной кулаком в висок. Получилось отлично и, когда мы завалились, я саданул еще раз. Но и сам я хорошенько приложился затылком. Лучше всего было то, что, падая, я согнул в колени ногу, подставляя под окровавленного бандоса и теперь откинул его, силой ее выпрямив. Я поднялся на ноги. Было это не очень элегантно, поскольку упал на спину, а со всех сторон меня тянули и цепляли колючие ветки. Но встал я раньше первого упыря. Встал и с размаха прописал ему носком ботинка в чайник. Послышался хруст, и чувак полетел в кусты. А я вырвал из-под снега здоровенный кусок ветви, похожий на палицу. Она была тяжелая, и я уж было пожалел, что взялся за нее, потому пропустил, как из куста вылез Афон. Вся рожа у него была покрыта царапинами и мелкими порезами и, соответственно, каплями и струйками крови. Он зарычал, как раненый оборотень, и пошел на меня. И тут уж мне ничего не оставалось, как воспользоваться палицей. «Эй, дубинушка, ухнем! Эй, зеленая, сама пойдет! Подернем, подернем, да ухнем!» Я рванул ее вверх, вздымая над головой, и обрушил на врага. Она, гадина, была тяжелая, и враг успел увернуться. Он отклонил голову и подставил руку, но вес орудия снес эту защиту, и толстенная дубина угодила ему по ключице, разрывая и размалывая человеческую плоть. Он застонал, повалился в бок и, не долетев до матери сырой земли, повис на прогнувшихся ветвях кустарника, оставаясь дальше неподвижным и безмолвным. За спиной послышался треск, и я, не оглядываясь, развернулся всем корпусом, прочерчивая дубиной смертельную окружность, как метатель молота. И это я сделал хорошо. Мое богатырское оружие нашло врага. Удар пришелся по голове. Не такой уж и сильный был этот удар, но моему измотанному противнику хватило. Он рухнул, как подкошенный, и уткнулся лицом в снег. Я тоже был измотан. Времени вся эта возня заняла не слишком много, но силы забрала все, что были, а они мне могли еще пригодиться. Если на подступах к турбазе были вот эти двое, то и у корпуса, естественно, меня тоже поджидали неприятности. Снова раздался шум двигателя. На этот раз ехал автобус. Я выглянул из-за кустов и увидел уже его хвост. Автобус был тот самый, что привозил нас в пятницу вечером. Блин, если бы вышел на дорогу чуть раньше, они бы меня подобрали, и вместе бы мы сейчас мчались по направлению к городу. Правда, в случае возможных разбирательств с властями все бы подтвердили, что подобрали меня именно здесь, где лежали два неподвижных тела. Какое совпадение! Впрочем, я надеялся, что тела все еще живы, хоть и не особо подвижны. Мне эти парни не нравились, но и лишать их жизни по своему произволению мне не улыбалось. Осмотревшись по сторонам, я решил двигать в обратную сторону. Прошел снова через дыру в заборе и дальше, в сторону железнодорожного профилактория. Но теперь я не шел, а бежал. Когда этих вурдалаков найдут, за мной сразу снарядят погоню. Тут все ясно, и деться особо некуда. Тропинок до дорожек, раз-два, да обчелся. А еще и просматривается все очень неплохо. Кустарники и молодая поросль, конечно, дают кое-какую защиту, но влететь очень легко. Не попадаясь никому на глаза, я проскочил мимо профилактория и повернул в сторону деревни. Голосовать на остановке было невозможно, потому что вероятность тормознуть своих преследователей была довольно высокой. Поэтому я решил в направлении уехавшего грузовика. Вариант был не идеальным, но все лучше, чем стоять на трассе. Дорожка, как и сказал водитель, была разбитой, с большими лужами и ледяными накатанными участками. Воздух пах сладостью и свежестью, но мне было не до романтики. Я шагал по краю дороги, то по льду, то по раскисшей грязи, и постоянно прислушивался, чтобы в случае приближающегося шума мотора успеть сигануть в сторону и залечь за бровкой, в канаве или под кустом. Никто, к счастью, не ехал ни в том, ни в другом направлении, и минут через 30 я оказался в деревне. Здесь была остановка, и там стояло несколько человек, ожидая автобус в город. Я прошел мимо. Во-первых, меня могли искать и здесь, а, во-вторых, видок у меня был тот еще. Помятый, поцарапанный, с надорванным рукавом и по колено в грязи. Рукав, похоже, во время падения в шиповник пострадал. На попутку в таком виде рассчитывать было самонадеянно. Я прошел по центральной улице, ведущий от реки и свернул в небольшой проулок. Снял пальто, встряхнул, убрал веточки и прилипшие листья. Почистил ботинки, обтирая их об мокрый тяжелый снег. Брюки тоже потер снегом, набирая его в ладонь. В общем, насколько мог, привел себя в порядок. Тем не менее, идти на остановку я не рискнул, потому что оттуда, в случае чего, бежать было некуда. А то, что мои преследователи заглянуты в деревню, было вполне возможно. Четкого плана не было, и я пошел по боковым улицам, в надежде найти кого-нибудь, кто собирается ехать в город и попроситься в попутчики. Что-то же надо было делать. Вот я и пошел, шел, шел, никого не встретил, но увидел грузовик. Тот самый Зилок, на котором приехал на турбазу. Не знаю, можно ли это было назвать удачей. Он стоял у маленького покошенного магазина и, возможно, вскоре должен был ехать обратно. Я хотел войти, но остановился. Если те две гиены, что напали на меня, все же окочурятся, я и это получит огласку, водитель обязательно меня вспомнит. И то, что довез практически до места преступления и, несомненно, вспомнит, что вез обратно, но уже из деревни, и вид у меня был такой, будто я побывал в переделке. Поэтому, постояв у машины, я повернулся, чтобы идти дальше, но в этот момент водитель вышел из двери и сразу меня узнал. «О!» – удивился он. «А ты чё здесь?» «Увидел машину, думал, вдруг обратно поедешь?» «Поеду», – нахмурился он. «Какой-то ты помятый». «С бабой подцапался», – махнул я рукой. «Сука, хахаля себе завела. Здесь что ли?» Я снова махнул рукой. «Местный? Кто?» «Из дачников». «Так ты с бабой или с хахалем ейным подцапался?» Засмеялся он. «Ты когда едешь-то?» «Да вот, уже еду. Забирайся, подкину». То, что Сапфир, наконец, появился, я понял сразу, даже не входя в кафе. Мерс стоял на своем месте. Сука, где его носила? Подпортил мне хорошенько игру. Пришел, ощерился Мотя, которого я уже несколько раз здесь видел. Я молча кивнул и направился в сторону главного столика. «Здорово, Олег Николаевич», — хмуро кивнул я. «Чего такой?» — подмигнул он, невеселый. «Говорят, приходил уже, дело есть. Ну, падай, хавать будешь?» «Нет пока, потолковать надо». «Ну, толкуй», — разрешил Сапфир. «Два вопроса. Сначала неприятный. Чё за херня? Твои быканы второй раз ко мне подвалили. Мне их на тот свет что ли отправить надо?» «А, так это ты их отоварил?» – удивился он. «А они в отказ пошли, типа на гастролеров налетели и точка». «Так это ты их?» «Ты их образумь, Олег Николаевич, я им отец что ли родной, чтобы воспитывать, если с двух раз не понимают, я же не виноват». «Ну, ты ничего так, Кент, молодой да ранний, надо будет с тобой помахаться хохмы ради, так, чисто побалдеть, заодно посмотреть, что ты там представляешь из себя. Отзови их от греха, по-хорошему прошу». «Ладно, не кипишуй», — заржал он. «Велю сказать, чтоб к тебе не совались. Так что ли?» «Так, ну, все, вопрос закрыт. Так ты из-за этого приходил 100 раз, из-за другого, из-за голода». Сапфир сразу сделался серьезным. «А че с ним?» Я обернулся, покрутил головой и нагнулся к нему через столик. «Пошли в тачку поговорим». «Давай», — согласился он. И мы вышли из кафе и уселись в машину. «Хочу его засадить». «Ну», — засмеялся он, — «я же говорил, что ты мент». «Ты в деле?» «Не, гражданин начальник, я в ваши игры ментовские не играю. Давай, без меня». «Тьфу, баран тупой, серьезно?» Зло уставился я на него. «Не играешь, да ты че? А зачем ты тогда меня послушал и синицу на кукан насадил? Чего, образно говоря, зачем ты ему по моей наводке дуру свою перламутровую подкинул? Ты же никуя в ментовские игры не играешь, ты же белый и пушистый, в натуре. Или чё, голод тебя подставить хотел, под ментов кстати, а ты стрелочника наказал и сидишь довольный, ждешь, когда он тебя уделает все-таки. А если его не свалить, он уделает. Он крыса, заразная и опасная, и, в отличие от тебя, бьет каждый раз, когда имеет возможность. Поэтому он и на коне. А ты, Олег Николаевич, не потому отказываешься, что тебе впадлу в ментовские игры играть, а потому что либо ссыкотно, либо тупо лень. Думаешь, ты над схваткой останешься, тебя либо он нагнет, либо менты. Ты че разорался-то, фраер? Да то, что я тебе свободу предлагаю, а ты меня типа и не знаешь вообще. Я, блин, твою голову спас, а ты не можешь своим гориллам тупым пилюлей прописать за то, что на меня наезжают. Это похер, на самом деле. Я и сам им башки поотрываю, без твоей помощи. Просто к слову пришлось, и голода сам посажу. Если бы ты помог, Я бы его конкретно упаковал, по самые Нидерланды, но и без тебя справлюсь. Похер, Олег Николаевич. Но когда он выйдет, тебе первому глотку перегрызет. Почему? Потому что голодный будет. Имя у него такое. Жрать будет хотеть, вот и сожрет. А те, кто типа никуда не лезут и в ментовские игры не играют, первыми на дно идут, с выгрызенными кадыками. Потому что над всеми как раз менты и стоят, и кто это в свои годы не прочухал, тот на плаву удержаться не сможет. Ладно, бывай здоров. Я открыл дверь и вышел. Я действительно был зол на этого придурка, ну, и осознанно еще мути напустил. Многозначительная недосказанность нередко производит впечатление глубокой мудрости. Пусть считает меня мудрецом, козья морда. Весь план мне сломал. Ну, не сломал, естественно, но сделал более слабым. Ладно, сейчас все равно остановит. Погоди, не кипешуй, окликнул меня Сапфир. Я остановился. Предполагал, что остановит, и он остановил. Так что теперь моя переговорная позиция значительно улучшилась. Че нервный такой? Сядь, так дела не делают. Это у вас ментов, может, все типа на истерике строится, а у нормальных людей по-другому жизнь устроена. Давай, излагай. Чего тебе надо, вещдоки? Я снова сел на сиденье и захлопнул дверь. Чей его? Протянул он. Какие вещдоки? То, что утянет голода с храпом на дно. Типа твоего кольта. Нужны стволы с плохой историей, цацки с кровью, все вот такое, самое поганое. И где я это возьму? Заржал он. Зря тебя остановил. Шел бы себе и шел. Ладно, шучу. Но где взять не знаю. У фармазонов наверняка есть неликвид такой. Неликвид, усмехнулся Сапфир. У фармазонов. Да, если я что-то возьму у скупщиков, а потом оно всплывет у голода. Интересно, догадается ли кто-нибудь, что это я подкинул всю эту шнягу? Если бы было так легко, стал бы я с тобой говорить об этом? Он покачал головой. Ладно, я поищу что-нибудь, когда надо.